печали с тобой. Ты мне сказала прости, лишний стоял на пути. Сердце разбило мое, счастье с тобой не дано. Голубые глаза вы пленили меня средь ночной тишины, ярким блеском маня. Голубые глаза, сколько страсти и огня вы влечете к себе. Голубые глаза, страсть и нежность твоя. Голубые глаза, вас горит бирюза, и ваш взор голубой, словно небо весной. Голубые глаза, сколько страсти и огня в этих чудных глазах. Голубые глаза покорили меня.